Ну, а если отбросить иронию, следует признать, Борман — прекрасный боец. Сам Федя не так давно задумчиво высказался, что если так будет продолжаться и далее, то через несколько лет он уже не сможет воспитывать младшего братишку, учитывая тот факт, что Федя воспитывает братишку регулярными спаррингами. Других педагогических приемов Борман не понимает. Нетрудно догадаться, что он имеет в виду. Рома, друг Бормана, сирота, живет у бабушки и все время проводит с Борманом. Про таких говорят «не разлей вода». Обычно их имена упоминаются вместе и даже через дефис, как нечто единое целое. Про Рому нельзя сказать, что он бледная тень Бормана. Такую тень Борман просто не стал бы терпеть рядом с собой. Он уважает только сильных и цельных людей, наделенных яркой индивидуальностью. Рома тоже серьезно занимается боевыми искусствами, но не фанат. Есть у него сторонние увлечения, которые не дают сосредоточиться исключительно на костоломном мастерстве. Он хорошо рисует, любит читать, обладает прекрасной памятью и знает много вещей, о которых современные тинейджеры даже представлений не имеют. Еще Рома умеет играть на гитаре, легко сочиняет стихи и тут же придумывает к ним мелодии. Иногда получается очень даже ничего. В отличие от Бормана, Рома мечтает сколотить рок-группу и петь альтернативу. А Бормана вопрос уже решен. Он берет к себе менеджером. И неважно, что тому Федя на ухо наступил в детстве. Зато товарищ в пробивной справится с любыми проблемами. В общем, я так вижу, что мечты эти вполне осуществимые. Хлопцы старательные, в отличие от подавляющего большинства своих сверстников, четко видят цель и потихоньку к ней идут. Так что все у них должно получиться. Но осталось дело за малым. Избавиться от изгойского статуса и зажить, как все нормальные люди. Ленка. Гражданская жена Феди Гусева. Кончила журфак, работала репортером в городской газете «Эра барбитуратов». До мая месяца сего года это была очень эффектная, красивая и преступно уверенная в себе женщина. А в мае... Да нет, не буду я вам рассказывать, что в этом поганом мае случилось. По ходу дела сами догадаетесь. А то, как вспомню, с души воротит. Впору все бросать и стреляться из отцовского наградного револьвера. В преступники мы попали на три счета. Два. Я по обыкновению трещал в одном гадском форуме, где я чувствовал себя как минимум пупом земли. Легкомысленно вступил в полемику и бездарно повелся на вызов хитрого провокатора. Три. Мы с Федей и Борманом Ромой поехали, куда пригласили, а для поддержки штанов позвали еще троих патриотов — Ваню Думбадзе и братьев Латышевых. Помнится, я еще совестью угрызался. Меня ведь вызвали на фейерплей, в расчете, что я обычный офисный бездельник, а я вероломный негодяй, коварно привлек таких богатырей. Один Вано чего стоил. Фейерплей почему-то не задался с самого начала. С их стороны прибыло как минимум два десятка, и тоже далеко не рахиты. Любой из них одной левой сделал бы троих таких, как я. Плюс ко всему, половина из них была вооружена осами. Все перипетии раскрывать не буду. Это отдельная история. А вот вам сразу результат. В конечном итоге я убил одного, а Федя пятерых и еще с десяток покалечил. Вот, собственно, и все. Теперь мы скрываемся от правосудия и, пожалуй, в большей степени от жаждущих мести родственников погибших. Наверное, следует добавить, если бы не Федя, в Вполне вероятно, что мы все легли бы на той проклятой поляне. Благодаря ему встреча закончилась со счетом 6-1. Мы потеряли в том бою нашего друга и брата Ваню Думбадзе, который геройски погиб, закрывая собой наших юнг, Бормана и Рому. Пафосная фраза получилась, правда? Ну, по-другому и не скажешь. Так оно все и было, на самом деле. Грузин, человек-гора, принял на себя залп из ОС. Вы видели, как выглядят люди, которым в голову попадают пули из ОСы, этого гуманного травматического оружия? Если нет, полистайте ресурсы с видеороликами. Там такого материала хватает. Стреляли на той поляне по меньшей мере в 10 стволов. Каждый выпустил по 4 пули, прежде чем пойти на сближение. Грузин прикрыл с собой юнг и держался минуты полторы, не давая джигитам подойти близко, пока Федя не добрался до заветной железяки, спрятанной от греха подальше в салоне машины. Кто-то, наверное, заметил, что плавный переезд из разряда законопослушных граждан в преступники был анонсирован на 3 счета, а в описании все началось со 2 цифры. Нет, это не ошибка. Первая фаза вышеописанной метаморфозы стартовала в начале мая сего года. На ту поляну мы ступили не случайно и не по ошибке. До нее мы прошли через целую череду испытаний, и между нами на чистоту. Это был закономерный финал всех наших майских злоключений. То есть, рано или поздно, все это кончилось бы нехорошо и кроваво. И поверьте мне, совсем не факт, что если бы развязка случилась значительно позже и в другом месте, пострадало бы гораздо меньше народу. Совсем не факт. Я люблю кино и книги. За свою длиннющую жизнь я пересмотрел несколько тонн фильмов и перечитал не один контейнер книг. Так вот, до того момента, когда это коснулось меня лично, я полагал, доверяясь книжно-киношному опыту, что аутландерство — это круто, романтично и просто жуть, как интересно. Враги сожгли родную хату в первом эпизоде. Убили всю его семью во второй главе. А в третьей солдат уже ловко мстит всем подряд, охмуряет вражеских женщин, добывая ценную информацию и непрерывно иронизирует, с оптимизмом глядя в осветленное будущее. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Вот это как-то совсем выскочило из контекста. Не было в моей прежней беззаботной жизни времени задуматься над таким незначительным звеном событийной цепи, упущенным режиссерами и авторами в угоду динамики и легкости изложения. Нет, я не буду плакаться в жилетку и в подробностях живописать все перипетии, выпавшие на нашу долю. Я очень коротко перечислю, что случилось после той поляны, а вы сами сделаете вывод, романтично это или где.